Глава 13. Танька рыжая, с копной завитых во все стороны торчащих волос, с ярко размалеванными губами и ногтями, разгуливая по камере смертников, уверяла окружающих: «Мне помилование выйдет в обязательном порядке, даже не тревожусь. Право не имеет пристукнуть, мне еще 18 нет», и, показывая кукиш, прибавляла: «Накось, выкуси». Она убила кастетом банковскую кассиршу. Со страхом взглядывая на эту девицу, Лёля напрасно старалась уловить что-нибудь похожее на угрызение совести. Одна наглая беспечность бросалась в глаза. Тюремные окна выходили во двор, ограниченный другим зданием с окнами таких же камер. Таньку рыжую можно было часто видеть у окна, переглядывающейся с мужчинами. Теми или иными знаками она приглашала их наблюдать за своими телодвижениями, чтобы вместе увлечься одной и той же игрой. При этом она обнажалась, как находила нужным. 18-летняя Шурочка ложилась лицом вниз, чтобы не видеть этого бесстыдства. Вина этой Шуры была столь же велика. Работая на обувной фабрике и сдавая на конвейер очередную деталь, она начертала на ней «Долой Сталина». Учинили следствие и заподозрили одного из рабочих. Тогда эта 18-летняя сирота, воспитанница детского дома, смело явилась в местком и заявила на себя, требуя, чтобы освободили ни в чем не повинного товарища по работе. Теперь Шурочка ждала решения своей участи в камере смертников. Еще сидели три монашки. Эти не подавали просьб о помиловании, не подписывались под протоколами. Они не хотели вовсе иметь дело с бесовской властью. На допросе они не давали показаний, не сообщая даже своих имен. В камере не вступали в разговоры. Забившись по углам, они в положенные часы тихо пели церковные службы, и никакие выходки и сквернословия Таньки рыжей, ни окрики надзирателей не останавливали на себе их внимание. Слушая знакомые с детства напевы «Господи, возвах» и «Свете тихий», Лёля всякий раз чувствовала, что слезы подступают к ее горлу. В одну из ночей пришли за соседкой Лёли покойки, шансонеточной певицей, обвинявшейся в связях с эмигрантами в целях шпионажа. Широко раскрыв глаза, полные ужаса, следили Лёля и Шурочка, как та медленно подымалась и застегивала на себе пальто дрожащими руками. Как раз на другое утро явился конвой за Лёлей. «Небось, небось, прощения поди объявят. Вот помяни мое слово, коли днем, значит, благополучно», — ободряюще шептала ей Шурочка. Подскочила и Танька рыжая. «Не нюнь, смотри, наплю им в рожу», — присоединила она и свое непрошенное напутствие. В эту последнюю встречу он поиграл с ней на прощанье, как кошка с мышью. «Ответ из Москвы получен», — сказал он, вертя конвертом, и смолк, всматриваясь в нее прищуренными глазами. «Москва пересмотрела ваше дело. Ну-с, пишут нам, чтобы мы...» И опять смолк, наслаждаясь видом своей жертвы. Лёля молчала, чувствуя, что дрожит от напряжения и слыша стук собственного сердца. «Итак, приговор о расстреле решено...» Новая пауза. Лёля все так же не шевелилась. «Что дальше? Оставить в силе или заменить?» 2 секунды его молчания показались ей вечностью. «Заменить 10 годами концлагеря». «Всего наилучшего, мадемуазель Гвоздика!» И, словно прощаясь с ней, он с насмешливой галантностью вытянулся и щелкнул каблуками, как шпорами. В этом жесте промелькнуло что-то слишком знакомое, что-то старорежимное, напомнившее ей Валентина Платоновича. «Что такое? Мне померещилось.